Глава 15. Происхождение тяжелых элементов. Страницы с 257 по 275. Страница 257. Эпиграф. По нашему мнению, содержание практически всех изотопов, всех элементов, начиная от водорода и кончая ураном, можно объяснить единым способом – синтезом в звездах и сверхновых. Е.М. Бербидж, Г.Р. Бербидж, В.А. Фаулер, Ф. Хойл. Конец эпиграфа. Мы – дети звезд. 10 миллиардов лет тому назад каждый атом наших тел находился в центре одной из звезд. Первые звезды, осветившие своим светом сжимающиеся галактики, состояли главным образом из водорода, и 10% их атомов были атомами гелия, образовавшиеся в первые моменты Большого взрыва. Но в этих звездах не было ни углерода, ни кислорода, ни железа, ни одного из тех элементов, которые потребовались для образования Земли и поддержания жизни на ней. Неспособность ядра гелия соединиться с протоном или с другим ядром гелия и создавать тем самым более тяжелые стабильные ядра явилась камнем преткновения для синтеза более тяжелых элементов в Большом взрыве. Значительная доля тяжелых элементов была создана в первых звездах. Сильнейшим аргументом в пользу подобного утверждения послужило открытие того, что межгалактическая среда во многих больших скоплениях практически столь же богата железом, как и Солнце. Газ между скоплениями должен был обогащаться в результате выбросов тяжелых элементов из звезд скопления галактик. И этот газ мог возникнуть лишь в период, когда галактики были очень молодыми. Железа во Вселенной слишком много, чтобы его можно было объяснить современными темпами звездной эволюции и потери массы. При более внимательном взгляде на отдельные галактики, включая наши собственные, мы обнаружили последовательную тенденцию. Содержание тяжелых элементов убывает с удалением от центральных областей галактики. Это распределение говорит о том, что обогащение тяжелыми элементами должно было происходить постепенно. Сначала тяжелые элементы производились во внешних областях галактики, обогащенный газ падал к центру и расходовался при образовании последующих звезд. Последовательные циклы звездообразования повышали степень обогащенности газа тяжелыми элементами. И самая высокая обогащенность имела место там, где скапливалась большая часть газа в центральных областях эллиптических галактик и в центральных плоскостях сильно уплощенных спиральных галактик. Производство тяжелых элементов таким образом является основным связующим звеном в цепи эволюционных событий, приведших к образованию Солнца. Мы должны изучить это звено более тщательно, чтобы понять, сколь велика его роль, и в то же время, сколь оно непрочно, отсутствие тяжелых элементов означало бы невозможность существования жизни. Как мы увидим в этой главе, производство тяжелых элементов зависит от повторяющихся время от времени процессов образования и эволюции массивных звезд и от их саморазрушения при бурных взрывах сверхновых.